Прошла осень и началась зима. Я полюбила свою ученицу и прониклась благодарностью к миссис Фэйрфакс за ее доброту. Однажды в январе Адель простудилась, и миссис Фэйрфакс попросила отменить занятие. Я согласилась. А так как я устала от занятий в библиотеке, за которыми провела полдня, я надела пальто и шляпку и решила прогуляться до поселка Хэя, отстоящего на 2 мили от Торнфилда. В Хэе была почта, а миссис Фэйрфакс хотела отправить письмо, которое я, кстати, и захватила. Земля промерзла, и в воздухе чувствовался мороз. Было 3 часа дня, а солнце уже клонилось к закату. По обеим сторонам дороги простирались поля, и казалось, что вся окрестность была погружена в глубокий сон. Мне нравился этот покой и умиротворение. Пройдя полпути, я села на маленький заборчик, огораживающий поле. Я закуталась в плащ, а руки держала в муфте, поэтому холода я не чувствовала. Хотя морозило порядком, и на дороге рядом с тем местом, где я сидела, была корочка льда. Я просидела так до тех пор, пока ярко-малиновое солнце не опустилось за деревья. Тогда я встала и снова тронулась в путь. Не успела я пройти и нескольких шагов, как услышала впереди на дороге топот копыт. Хотя дорога была извилистая и ничего не было видно, я поняла, что впереди скачет лошадь. Чтобы избежать столкновения на узкой тропинке, я решила пропустить всадника. Я вернулась к заборчику и стала ждать. За мной высился холм, из-за вершины которого только-только вышла луна. Всадник приближался, но мне все еще не было его видно. Вдруг послышалось частое дыхание, и из-за поворота выбежала большая пятнистая собака. В испуге я отпрянула назад, но собака пронеслась мимо, не обратив на меня внимания. За ней промчался и всадник на породистом скакуне. Когда он проскакал, я пошла дальше. И вдруг я услышала звук скользящих копыт, затем крик и грохот падения. Обернувшись, я увидела лошадь и всадника, лежащими на земле. Пес откинул голову назад и начал лаять так, что эхо разносилось по холмам. Затем он обнюхал хозяина, а потом побежал ко мне. Я подошла к упавшему путнику, который пытался высвободить ноги из стремян. Пилот, фу! А вы? Вы стойте на обочине и не двигайтесь. Я отошла к изгороди. Он поднялся на колени, а затем на ноги и стал поднимать лошадь. Потом он попытался ступить на поврежденную ногу, но смог лишь доковылять до ограды. Ну и угораздило же меня. Если хотите, я могу позвать кого-нибудь на помощь. Из Торнфилда или из Хэя? Спасибо, не надо. У меня ничего не сломано, только растяжение. Он снова попробовал наступить на ногу. У него вырвался стон, и лицо исказилось от боли. Теперь ярко светила луна, и я смогла рассмотреть несчастного. На нем был длинный плащ наездника с меховым воротником и стальной пряжкой. Он был среднего роста, но очень широкоплеч. Лицо у него было смуглое, с густыми бровями, на вид ему было около 35 лет. Хотя он смотрел на меня, нахмурясь, и говорил резким голосом, я не испытывала ни страха, ни стеснения перед ним. Откуда вы? Я из Торнфилда. Вы знаете такой дом с зубчатыми стенами? Я иду в Хэй отправить письмо, и если вам нужна помощь, я могу кого-нибудь привести. Кому принадлежит Торнфилд? Мистеру Рочестеру. А вы знаете мистера Рочестера? Нет. Я никогда его не видела. А, вы, конечно же, не из прислуги. Вы... Я гувернантка. Ах, да. Ну, конечно же, гувернантка. Я совсем забыл. Он поднялся на ноги, но когда попытался сделать шаг, лицо его снова перекосилось от боли. Вы можете помочь мне, если будете так добры? Попробуйте взять моего коня за поводья и подвезти ко мне. Вы не боитесь? Я отрицательно покачала головой и направилась к лошади. Я попыталась схватить ее за поводья, но лошадь даже не подпустила меня к себе. Я попробовала еще раз. Путник смотрел на меня и ждал. Потом не выдержал и рассмеялся. Я вынужден попросить вас подойти ко мне. Да, конечно. Прошу прощения, но мне придется использовать вас как трость. Ничего. Он тяжело оперся рукой о мое плечо, и мы с трудом дошли до лошади. Благодарю вас. Ну, теперь поторопитесь с вашим письмом и поскорее возвращайтесь. Он пришпорил лошадь. Собака бросилась следом за ним, и вскоре они исчезли. Я подняла свою муфту и пошла дальше. Я злилась на себя, потому что никак не могла выбросить из головы его смуглое мужественное лицо. Оно стояло у меня перед глазами всю дорогу до самого Торнфилда.